она выиграна. Чур меня смешно. Наверное, выиграна. Это приятно, очень. Но я чувствую, как на мою душу все равно лег еще один слой чего-то темного и тяжелого. Не могу объяснить. Наверное, это слои страха и горя. Мало ли их сегодня пережито. Картина. Хлещет кровь из дырки в желудочке, и весь я сжался от страха и отчаяния. Ничего больше нет в душе, только страх, и еще несколько нервных центров, бешено работающих, чтобы победить. Удалось. А могло быть иначе. Масса крови вытекла, сердце опустело, массаж, вялые редкие подергивания. Все во мне кричит: ну, сокращайся же, сокращайся, ради бога. Совсем остановилось. Стоит, все опустили руки. Минуту стою, ничего не понимаю, иду прочь, зашивайте. Пустота. Завидую, умереть бы. Еще одна. Дима стоит на табуретке над столом, с остервенением нажимает на грудь, массирует сердце, пот со лба, в глазах страх. Оксана бегает около своего экрана и ломает руки. Короткие мысли, все, остановка сердца не пойдет. Если и пойдет, то все равно остановится. Мне нечего делать, стоять и ждать. Еще кричать. Гнев на них, на всех, прозевались стервы. Всякие другие слова. А сам сидел там в кресле. Развалился, кибернетику читал. Страшная досада на себя, на медицину. Голос Оксаны: сокращений нет. Кончай ты. Все стоят неподвижно. Убитые. Ладно, дальше не надо представлять. На этот раз все кончилось хорошо. Более или менее хорошо. Но тяжесть все равно легла. Она и все прежние мешают мне радоваться. Тогда брось. Можно найти спокойную работу. Будешь читать лекции студентам, оперировать грыжи, иногда желудок, желчный пузырь. Тоже будут неприятности, но меньше, если тяжелобольных предоставлять терапевтам и самим себе. Будешь заниматься с внучкой, читать хорошие книги, ходить в театр, даже раздумывать о теории медицины и писать разные книги, комфорт, благодать, и за те же деньги, деньги второй план. Не совсем, конечно, но того, что есть, достаточно. Тетя Феня принесла чай. 2 стакана, несколько кусочков белого хлеба, даже на чистом полотенце. Кушайте, пожалуйста, Михаил Иванович. Устали вы, наверное, за целый-то день. Спасибо, тетя Феня, большое спасибо. Бабке хочется поговорить, но я что-то не умею вести такие разговоры. Она поняла по лицу и ретировалась. Обещал принести постель. Как приятен горячий чай, когда весь рот ободрало табаком. Пожалуй, я бы съел что-нибудь более существенное. Обойдусь. Устал. Ноет спина. Тяжелая голова. А в то же время чувствую, не усну. Срыв. Снотворное. Подожду. Нужно держать себя в руках. Саше нужно снотворное назначить. Наверное, Дима сам догадался, или сходить. Не могу подняться. Догадаются. Смысл жизни. Спасать людей. Делать сложные операции. Разрабатывать новые, лучшие, чтобы меньше умирали. Учить других врачей честной работе. Наука, теория, чтобы понять суть дела и извлечь пользу — это мое дело. Им я служу. Людям. Долг. Другое — Леночка. Каждый должен воспитывать детей. Это не только долг. Это потребность. Приятно очень. И еще есть мое личное дело — понять, для чего все это, Для чего?